Глава 15. В кабинете было душно. Опять что-то сломалось в системе вентиляции. Техники обещали устранить поломку еще вчера, но, как водится, обещать одно, а жениться другое. В общем, свадьба откладывалась на неопределенный период. Обитатели подземного бункера изнемогали от духоты и в буквальном смысле обливались потом, однако начальник объекта 13, подполковник Кашин, держал мундир застегнутым на все пуговицы, и никакая сила в мире не могла заставить его нарушить хотя бы одну букву устава. Елизавета помахала файликом с документами, использовав его в качестве веера. Разговор выдался трудным. Впрочем, иного она и не ожидала. Битый час шло ее сражение с несгибаемым начальником объекта, и пока что все ее аргументы разбивались о неприступное упрямство офицера. «И все-таки я настаиваю на Ланском», — повторила она, чувствуя, как пот струится между лопатками, а офисная рубашка липнет к телу. «Еще немного, и одежда превратится в мокрую тряпку. Хотелось вернуться к себе в комнату, принять душ, накапать ликера, привезенного контрабандой, и завалиться спать, надеясь, что завтра ей удастся найти такие доводы, которые заставят поменять мнение даже такого дуба, так она про себя звала подполковника, как Кашин». «Почему именно Ланской?» Во взгляде подполковника Кашина сквозило явное недоумение вперемешку с все более и более плохо скрываемой злостью. «Еще немного, и порог терпения будет преодолен. Кашин сорвется. Ему все труднее было скрывать свои чувства. Офицер с трудом взял таки себя в руки, чтобы продолжить». «На мой взгляд, Ланской кандидатура абсолютно неподходящая. Я даже не хочу напоминать, что в батальоне он без году неделя. Совсем зеленый новобранец, которого опасно отправлять на задание. Вы это знаете не хуже меня. Коснусь только его биографии». Подполковник стал раздраженно перечислять. «Опустим годы его гражданской жизни и учебы в университете. Обратимся к тому, что касается непосредственно нас с вами. Итак, нижний чин Ланской. Получил большой срок за скандальное убийство с применением магии, воспользовался лазейкой, чтобы скостить срок, и поступил на службу в батальон. Замешан в мутной истории с попыткой похищения». «Осмелюсь напомнить, что это Ланского хотели похитить с целью получения выкупа», — заметила Елизавета Голицына. «А он мало того, что самостоятельно освободился, так еще и сумел уничтожить опасного преступника, криминального авторитета». «Я в курсе обо всех его подвигах. Мне прислали его личное дело, и я с ним досконально ознакомился. Оно раза в три толще, чем у любого из ветеранов батальона, и читается как криминальный роман», — хмыкнул Кашин. «Но все равно не понимаю, почему вы остановили свой выбор на этом солдате. Могу навскидку назвать вам с десяток фамилий тех, кто подходит намного больше». «Большое спасибо за заботу, господин полковник». Елизавета нарочно назвала Кашина полковником. Военные любят маленькую лесть. «Но я все-таки предпочитаю, чтобы именно этот солдат был включен в состав экспедиции. А на вопрос «почему»?» Она помолчала, прежде чем ответить. «Хотя бы потому, что он Ланской». «И что с того?» — буркнул Кашин, которого лесть Голицыной не проняла. Задуманная ею и так тянула на чрезмерно рискованную авантюру, а учитывая, кто отец этой ученой дамочки, в случае провала грозила как минимум апшидом, без всякой надежды на пенсию по выслуге лет. Голицын никогда не простит ему, если с дочкой что-то случится. «А вы что, забыли, благодаря кому появился объект 13?» — удивилась собеседница. «Такое забудешь!» — сквозь силу улыбнулся подполковник. «Спасибо всей семейке Ланских за этот геморрой!» «Ну, вы и я прекрасно понимаем, что конкретно этот солдат здесь ни при чем. Потомки, а тем более дальние, не должны отвечать за грехи своих предков», — вступилась Голицына. «В училище нам преподавали основы права», — язвительно сказал Кашин, но Елизавета пропустила тон его высказывания мимо ушей. «И что такое презумпция невиновности? И с чем ее едят, нам тоже рассказывали. Только я по-прежнему не слышу прямого ответа на свой вопрос. Конечно, не стану спорить. Голицын — влиятельный род, а ваш отец далеко не последняя фигура в империи. Но вся ответственность за исход задуманной вами операции лежит на мне. Прошу не забывать». Елизавета кивнула. Да, она была гражданским лицом, но на объекте 13 всем заправляла военная администрация. И как это ни горько, от решения подполковника Кашина, который, по ее мнению, был грубым солдафоном и типичным, недалеким сапогом, не видящим дальше собственного носа, зависело окончательное решение по задуманной ей экспедиции. Как это ни горько, но приходилось юлить и лавировать, не имея возможности сказать прямо. «У меня есть своя теория насчет Ланского», — тихо сказала она. «Теория?» «К сожалению, пока да. Но эта теория базируется на нескольких важных фактах». «Могу я их выслушать?» «Безусловно. Она основывается, например, на том, что Ланской находится здесь меньше месяца, и за это время он оказался и выжил в нескольких серьезных переделках, в которых погибли его куда более опытные сослуживцы. Новичкам везет, скажете вы, но ведь это далеко не так. Мы оба знаем массу противоположных случаев. Можете смеяться надо мной, но мне кажется, главная причина в другом. Ланской не чужой для объекта 13». «То есть вы всерьез считаете, что причина, по которой Ланской ухитряется вылезти из всех передряг, заключается в том, что его дальний предок послужил причиной возникновения объекта 13?» «Да, именно так я и считаю», — кивнула Елизавета. «И поэтому прошу сделать моим сопровождающим рядового Ланского, а для подстраховки я сообщу обо всем отцу. Если со мной произойдет что-то нехорошее, в общем, к вам с его стороны не будет претензий». «Воля ваша!» — кивнул Кашин. — Ланской так Ланской. В конце концов, я сделал все, что мог. — Благодарю вас, господин полковник. Лицо собеседницы расплылось в улыбке. За последние дни отношение сослуживцев ко мне заметно изменилось. Из зеленого новичка, которому пусть неохотно, но будут помогать, я вдруг превратился в изгоя. Нет, надо мной не издевались, мне не устраивали темную, да вообще пальцем не трогали. Но между мной и другими парнями словно возникла невидимая стена. Больше всего на них повлияло то, что я дважды вышел сухим из воды из двух серьезных переделок, в которых погибли мои товарищи. Но соломинкой, переломившей хребет верблюда, стала смерть моего наставника Батыра. Большинство военных, особенно тех, кто участвует в реальных боевых столкновениях, народ суеверный, верит в кучу добрых, а особенно недобрых примет. Не знаю, кто-то конкретный пустил такую пулю, или это стихийно зародилось сразу в нескольких местах, но в батальоне всерьез заговорили о том, что идти вместе со мной на боевой выход слишком рискованно. Я-то, конечно, выживу, а вот остальные не факт. Кто-то, наверное, покрутил бы пальцем у виска, но мне, говоря по правде, было не смешно. Я и понятия не имел, как разорвать этот дурацкий круг». Судя по всему, так думал не только рядовой состав, но и некоторые офицеры, поэтому я просто погряз во всяких нарядах и работах. Ничего посущественнее мне не предлагали. Краем уха я слышал, что меня хотели отправить с объекта 13 назад, в расположение батальона. Дескать, срок командировки подошел к концу. Пора бы и честь знать. Но, по какой-то причине, путь назад был для меня закрыт. Кто-то из начальства велел держать меня тут, хоть ты тресни. К тому же и Елизавета как-то резко ко мне охладела. Всячески отмораживалась от свиданий, ссылаясь на вечную занятость, что не мешало ей флиртовать с другими. Я сам пару раз случайно наблюдал такие сценки. Ревности у меня не было. Я прекрасно понимал, что наши отношения ничем хорошим не закончатся. Занимаясь любовью, мы, по сути, использовали друг друга, сбрасывали напряжение и вносили разнообразие в рутину быта на военном объекте. Рано или поздно обязательно будет поставлена точка. Но я как мог оттягивал этот момент. Несмотря на разницу в возрасте, Лиза была женщиной что надо. Знала, как доставить удовольствие и не трахала мне мозг. А больше мне ничего не требовалось. Как нормальный эгоист, я понимал, что в условиях объекта 13, где на 10 мужиков приходится одна представительница прекрасного пола, вряд ли мне после разрыва с Лизой удастся найти ей замену. Поначалу меня сильно тяготила эта атмосфера игнора. Потом я попривык к ней, стал даже находить определенное удовольствие. В конце концов, из всего можно извлечь пользу, ведь, как известно, худо без добра не бывает. Не берут на выходы, и хрен с вами, так у меня больше шансов выслужить контракт и остаться живым, пусть и без дворянства. Жил в прошлом мире без него, обойдусь и в этом. В тот день мне приказали помогать техникам чинить систему ветконтроля, и мы с самого утра ползали в темных и мрачных шахтах. Само собой, в этих вещах я ни хрена не разбирался, поэтому выполнял обязанности «принеси-подай». Грязи тут было столько, что скоро я мог играть роль негра без грима. Тело покрылось ровным слоем сажи, и только зубы на фоне чумазой морды казались ослепительно белыми. Мы на карачках проползли несколько километров шахт, с непривычки ломило спину, а башка окончательно перестала соображать. Я мог только тупо реагировать на приказы и вовремя подтаскивать нужные запчасти или инструменты. Видел бы меня сейчас мой настоящий отец. Даже не представляю, что он сказал бы по этому поводу. У меня лично успели закончиться все слова, кроме матерных. «Кажется, я понял, в чем дело», — наконец изрек самый старший из техников, задумчиво разглядывая какой-то ящик. «Надо эту хреновину менять, сгорело к чертям собачьим». Высказавшись, он почесал затылок гаечным ключом. Окружающие облегченно вздохнули. Техник не ошибся, и где-то через час я уже стоял под лейкой душа и испытывал блаженство. Чернильное пятно под моими ногами быстро светлело. Кажется, я постепенно приобретал естественный цвет кожи. Откуда-то повеял легкий сквознячок, но я не придал этому большого значения. В очередной раз намылил голову и подставил под струйки теплой воды. «Спинку потереть?» — насмешливо спросил знакомый женский голос. Занавеска отдернулась, я разлепил глаза и увидел обнаженную Лизу, которая с многообещающей улыбкой шагнула ко мне. В душе разом стало тесно. «Конечно!» — довольно кивнул я и приготовился получать наслаждение. Куда-то испарились вместе с грязью недавние усталости, ломота в спине. Я снова ощутил себя орлом, воспарившим высоко в небо. Мы слишком долго не встречались, и поэтому отрывались за все пропущенные свидания. И лишь когда насытились, я мог задать ей первый вопрос. «Почему?» «Почему я тебя избегала?» — протянула она, уютно устроившись на моей груди. «Да». «Честно, хотела порвать с тобой». Я заставил ее приподнять голову и повернул так, чтобы посмотреть в глаза. «А зачем тогда снова пришла?» «Не задавай дурацких вопросов». Она снова опустила голову на мою грудь. Ночью я понял, что не могу заснуть. А судя по тому, как ворочается Лиза, и у нее сна не было ни в одном глазу. «Хватит», — резко сказал я. «Ты чего?» — она приподнялась на локтях. «Да ничего. Я же вижу, что ты сегодня не такая, как всегда. Я ведь успел тебя немного изучить за это время, и вижу, тебя что-то гложет. Сначала подумал, это что-то вроде прощального свидания, но потом до меня дошло. Ты чего-то хочешь от меня, но специально затягиваешь этот момент. Давай, не тяни кота за хвост, рассказывай». «Знаешь, Лан, а для 20-летнего сопляка ты довольно сообразителен», — усмехнулась она. «Даже не знаю, что это было. Похвала или оскорбление?» — хмыкнул я. «Не обижайся. По сравнению со мной ты сопляк. К тому же глупо обижаться на собственную молодость». «Проехали». «Проехали», — довольно сказала она. «Да, ты прав. Мне действительно от тебя кое-что нужно. А именно, кажется, я стою на пороге одного важного открытия, которое многое перевернет в наших представлениях об объекте 13. «Если тебе нужны подопытные кролики, ищи их в другом месте», — перебил ее я. «Нет, Лан. Подопытный кролик, а вернее крольчиха, тут я. А ты мне нужен как надежный спутник и гарант моей безопасности». «Ты сама слышала, что произнесла?» — фыркнул я. «Какой из меня гарант? Да после недавних событий я в глазах всех почти как чумной. Вокруг меня сплошные трупы. Знаешь, я тоже начинаю проникаться на свой счет нехорошими подозрениями». «Глупости», — рассердилась она. «К тому же у тебя появился хороший шанс доказать, что это не так. А кроме того, в общем, если все пройдет удачно, тебя ждет большая награда, рядовой Ланской». «Что за награда?» — подобрался я. «Тебе вернут дворянство, все права и привилегии, а твоя служба в батальоне закончится. Ты снова станешь вольной птицей, Лан. Поверь, я не вру». Лиза так посмотрела на меня, что я понял, она не врет. Во всяком случае, действительно верит в то, что говорит. «Ты сказала, что я, на удивление, сообразителен для своего возраста». «Есть такое. Порой мне кажется, что ты — это не ты, а кто-то другой». Я мысленно усмехнулся, услышав эту фразу. Знала бы Лиза, как она была права в этот момент. Но посвящать женщину в свою историю точно не стоило, поскольку я вообще не понимал, какая от этого может быть польза. И для нее, и для меня. Почти наверняка никакой. «Так вот», — продолжил я, — «несмотря на собственную соплячность, я прекрасно понимаю, что такие щедрые подарки за простые вещи не дают. Тут попахивает каким-то эпическим подвигом. А я, увы, не герой из легенд». «Примерный масштаб того, что от тебя потребуется, ты угадал. Да, за просто так дворянство не возвращают и в попранных правах не восстанавливают. Придется рисковать. Причем рисковать по-крупному, но у тебя есть один очень важный козырь. Ланской». «Что за козырь, о котором я ни сном, ни рылом?» «Ты хотел сказать «ни сном, ни духом», — улыбнулась Лиза. «Да какая разница?» «На самом деле большая. Но мы, конечно, тут не в филологов играем. В этом ты прав. В общем, есть у меня одна гипотеза, Лан, и связана она с твоим родом». «Господи ты, боже мой, а род-то мой тут при чем? «Если ты не забыла, отец от меня отрекся. Как и вся моя фамилия», — разозлился я. «Но при этом ты не перестал быть Ланским для всего этого места. Наверное, тебе покажется это безумием, но я думаю, что вы, Ланские, не чужие для Объекта 13. Вы породили его, вас здесь знают, к вам отношения, скажем так, мягче, чем к другим. Поэтому ты выходишь сухим из воды в тех ситуациях, где гибнут другие. Именно такой человек мне и нужен». Я схватился за голову и захохотал, а когда закончил смеяться, увидел, что лицо подруги по-прежнему серьезно. «Значит, ты не шутишь?» — грустно сказал я. «Какие тут могут быть шутки?» — подтвердила она мои худшие опасения. Я сдался. «Ладно, допустим, ты права. Я, в общем, не знаю, кто я, но тут у меня что-то вроде карт-бланша». Она кивнула. «Я же сказал, допустим», — заметил я. «Но что такое надо сделать, чтобы получить те плюшки, о которых ты говорила? Дворянство, восстановление в правах? Магию мне вернут?» Лиза отрицательно мотнула головой. «Извини, мне казалось, ты в курсе. После шельмования обратного хода нет. Магия не возвращается». «Хрен с ней!» — сымитировав смесь бравады с разочарованием, произнес я. «Так, просто на всякий пожарный уточнил. Вдруг концепция поменялась? Но кто и с какой стати так щедро осыплет меня дарами?» «Ну, во-первых, не тебя, а нас», — загнула палец Лиза. «Во-вторых, кто может снова вернуть тебе дворянство, как не император?» «А в-третьих?» «А в-третьих, ты все это получишь за то, что спасешь ему жизнь», — заключила Лиза.